Рассказать вам, как Новый год в старину справлялся? Ну, расскажу, слушайте. Новый год-то у нас назывался Коледой, или еще так, Овсень. И встречать-то Коледу загодя готовились. Хлеб сдобный пекли, корочка-то румяная, блестящая, да по ней узоры расписные сахарные. Наша матушка-то суетилась, от печи к столу бегом бегала. Ну и мы тут-то вроде бы подсобляли. А сами-то все норовим про Овсень, про Новый год выспросить. Мама, а мам, а где он теперь, Овсень-то? Близко, совсем же близко. Вон там-то, за лесом уже. А скоро ли к нам-то придет? Да вот как спать ляжете, он и придет. Ой, а уж скоро спать-то. Ты горюшка моя луковая. Да вот поедим свиные ножки-то и спать. Еле дождемся, когда за стол позовут. Ну, а как отужинаем, скорее на печь гости дорогого дожидаться. Уж больно было охотка посмотреть, какой такой Овсень Новый год. Ну, за столом-то уже и песню затянули, да такую ладную. Сказка-то складом, а песня-то ладом красна. Как во боре-боре сосенка стояла, зелена кудрява, ой, Овсень, Овсень. Ехали бояре, сосенку срубили, дощечки пилили, ой, Овсень, Овсень. Мосточек мастили, сукном устилали, гвоздьми убивали, ой, Овсень, Овсень. Камушкам уехать по тому мосточку, ехать там Овсенью до Новому году. На другой день еще зорька не займется, а мы уж на ногах. Мам, пришел ли Овсень-то? Да вот как вы заснули-то, он пришел, все сидел тут, только в углу вас дожидался. Ну, не дождался, ушел. Куда это? А по деревням, да по городам пошел, да в разные заморские страны. Проспали вы Новый год-то. Да. Нутка, нутка. А коледовать кто пойдет? Ай да, коледовать. Коляда, ты подай пирога! Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю, со скотом, животом, со пшеничкой, со свинцом. Ты хозяин, мужичок, полезай в сундучок, доставай пятачок нам на орешки, вам на потешки. Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой! Доброго здоровья! А ну-ка, держите! Вот пироги, пряники, леденцы, сухарики. Вечером разбегались мы по сараям да по баням пляскам учиться. Поверье такое было, чтобы научиться, нужно одному плясать в сарае или в черной бане. Вдвоем-то плясать нельзя, толку не будет. А надобно еще слова такие выкрикивать. Дедушка сарай, дедушка сарай, научи меня плясать. Здесь никто меня не видит, одни овцы глядят. Здесь никто меня не видит, одни овцы глядят. А я вижу! Ой, мамонька, ну, Степка, чего ты подглядываешь? Будет тебе, пятки отпляшешь. Айда со мной, у нас в избе-то девки собираются, гадать будут. Пробирались мы в сенцы и чуток толкали дверь. Ой, глянь-ка, кольцо взяла, чье кольцо-то? Кому песню споют, тому и кольцо отдадут. Щука шла из Новгорода. Слава мост волокла из Белозера. Слово, как у щуки спина жемчугом сплетена. Зима, да недолго ей гостить осталось. Солнце-то на весну поворачивает, а зима на убыль идет. Новый год пришел, старый угнал, себя показал. Ходи, народ, солнышко встречать, мороз прогонять, мороз прогонять. Мой маленький друг, здравствуй. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе поскорее вырасти, быть здоровым, веселым и добрым мальчиком или девочкой. Я принес тебе свои любимые песенки. Это песенка про карусельных лошадок. Ты, наверное, их видел, а может быть, даже катался на них. Карусельные лошадки целый день бегут спешат, друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат. Друг за дружкой без заглядки, друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат, в седлах возят малышат. Да чего они игривы, лихо мчатся поутру, шелестят хвосты и гривы у лошадок на ветру. Шелестят хвосты и гривы, шелестят хвосты и гривы у лошадок на ветру, у лошадок на ветру. Надоело в летнем зное им скакать за кругом круг. Отпустите их в ночное на прохладный мокрый луг. Отпустите их в ночное, отпустите их в ночное на прохладный мокрый луг, на прохладный мокрый луг. Но карусельные лошадки целый день бегут спешат, друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат. Друг за дружкой без заглядки, друг за дружкой и без оглядки в седлах возят малышат, в седлах возят малышат. А другая песенка про волшебный горшочек из сказки Андерсена «Принцесса и свинокрад». Хоть я усердно булькаю, не смешивай меня с какой-нибудь кастрюлькою, мы вовсе не родня. Буль-буль, буль-буль, огонек гори, не тухни, все секреты острепне, тайны каждой старой кухни хорошо известны мне. Кто что варит, кто что жарит, маринует и печет, знаю я наперечет. Я в щелочки оконные украдкой погляжу и про дела кухонные принцессе расскажу. Буль-буль, буль-буль, где готовятся салаты, кто сухой горбушке рад, что едят аристократы, а портные не едят, кто что варит, кто что жарит, маринует и печет, знаю я наперечет. Буль-буль-буль-буль, я булькаю от жаркого огня с обычной кастрюлькою, не смешивай меня. Ну, а эту песенку ты, наверное, хорошо знаешь. Поет твой старый друг Буратино. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Был поленом, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой. Далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Далеко бежит дорога, впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. А теперь колыбельная песенка. Она приносит ребятам добрые, сладкие сны. Дремлют стрелки на часах, сны по крышам бродят, гаснут лампочки в домах, вечер спать уходит. Хочет вечер отдохнуть, подремать немножко. Всем давно пора уснуть, ночь глядит в окошко. Шелестят по мостовой тихо-тихо шины. В гаражи к себе домой едут спать машины. За витриной прилегли сонные игрушки, а к ребятам забрели сказки под подушки. Вот и все. До свидания.